Но тут Карабас-Барабас вспомнил, что пора начинать спектакль, и поспешил к полотняному балагану. Места в балагане были уже все заняты. Зрители ждали начала представления. Буратино сидел в первом ряду и с восторгом глядел на опущенный занавес. Три раза ударил колокол, и занавес поднялся. Но вдруг на сцену выбежал Карабас-Барабас. За ним беспорядочно толпились куклы. Пьеро махал белыми рукавами и громко плакал. Граждане, по независящим от дирекции обстоятельствам, спектакль состояться не может. Из театра сбежала кукла Мальвина и пудель Артемон. Мальвина бежала в чужие края. Мальвина пропала, невеста моя. Рыдаю, не знаю, куда мне деваться. Не лучше ли с кукольной жизнью расстаться? Там горько живется. Не мил белый свет. И вот нашей куклы Мальвины уж нет. Нам плохо живется. Хозяин плохой. Нас плеткой он кормит, да коркой сухой. Кыш! Кыш, проклятый тряпичный народишко! Жаловаться на меня почтеннейшей публике! Послушайте! Карабас-Барабас! Я продал мою прекрасную азбуку, чтобы купить билет в ваш театр! И очень сожалею, что поступил так необдуманно! Это что еще за прыщ на ровном месте? Буратино! Глядите, это Буратино! Живой Буратино! Вы очень гадкий человек, Карабас-Барабас! Потому что вы гадко обращаетесь с маленькими детьми! С детьми надо обращаться даже лучше, чем со взрослыми! Кукольный человечек, тебя-то мне и надо! Что тут происходит? Что происходит? Почему он схватил этого мальчика? Почтеннейшая публика, не извольте волноваться. Этот нахал всего-навсего кукла из моего театра. Неправдочка! Но Карабас-Барабас ничего не слушал. Он схватил Буратино за шиворот и бросил в своей мастерской рядом с другими куклами. На следующее утро Карабас-Барабас проснулся не в духе. Дуремар сидел в углу. Кыш, тряпичное племя! От рук стали отбиваться. А виноват во всем проклятый Буратино. Пробыл в мастерской только одну ночь, а куклы уже начинают со мной так дерзко разговаривать. А ну, чем шептаться по углам, давайте-ка репетицию. Полька, птичка. Птичка польку танцевала на лужайке в ранний час. Нос налево, хвост направо. Это полька Карабас. Полька Карабас. Здорово танцует. Веселей, веселей! Живот. Смотри на меня, танцуй! Карабас-Барабас, где у вас дровишки? Возьми в ящике, там валяется Буратино, а он из сухого дерева, брось его в очаг. Пощадите Буратино! Пощадите! Я единственная опора в старости у моего бедного папочки! Ни о какой жалости не может быть и речи! Да перестань реветь, полезай в очаг! Ой-ой, я не могу этого сделать! Это почему? Я уже пробовала однажды сунуть нос в очаг и только проткнула. Что за вздор? Как ты мог носом в очаге проткнуть дырку? Лгунишка! Очень просто, потому что у моего папы очаг и котелок над очагом нарисованы на куске старого холста. Что ты сказал? Это та самая примета. Значит, таинственная дверка находится у Карпо. Ни слова. Я пощажу тебя, Буратино. Мало того, вот тебе 5 золотых червонцев. Отнеси эти деньги папе Карло. Кланяйся ему от меня и скажи, что я прошу его охранять от посторонних глаз очаг, нарисованный на куске старого холста. Благодарю вас, Карабас-Барабас. Вы не могли доверить деньги в более надежные руки? Ступай, беги. Здесь какая-то тайна. Тайна. Зажав 5 золотых в кулаке, Буратино в припрыжку побежал домой. Папа Карло, милый мой, я сейчас приду домой. Буратино всем сердцем хотел сберечь для папы Карло 5 золотых червонцев. Но его ждали ужасные опасности и страшные приключения.